Алло. Да. Валентина Петровна, здрасте. Здрасте. Как дела ваши? Плохо. Что такое? Что случилось? Пенсии не принесли. Пенсии не принесли? Да. А почему? А, это из-за надбавки. А? Надбавку принесут завтра. Мне не надбавка, а пенсии не принесли. Почему? Не знаю. А давай мы с тобой на почту позвоним, узнаем, разберемся. Так сейчас там кто, никого нету. Как, на почте нет никого? Я была там, нет, уже на замке. Закрыто? Да. А почему завтра не принесли? Завтра выходной у них. Кошмар. Завтра выходной. А ты что, разнесешь их, разъебешь? Не знаю. Конечно, разнесу, а что-то он мне не приносит-то. А это бандюги поймали почтальона и отобрали пенсию. Да не ври ты, никаких случаев не было. Как же в подъезде ограбление. Какое ограбление? Ну, почтальона с пенсией. Да что-то я не слышала. Ну, как же не слышала-то? Нет. Почему? И что же, их не поймали? Нет, убежали с твоей пенсии. Теперь пенсию до следующего угу. месяца не принесут. Угу. Откуда они знали, что он почтальон-то? Ну, так он что, на лбу написано, напали-то? Нет, у него сумка, а ты на весь интернет говорил, что... А сейчас все сумками ходят, не один. Нет, он. А ты в интернете говорил, что пенсию 2 числа приносит. Так сегодня 2. Ну вот его и поймали, вычислили, что это почтальон. Откуда же они узнали, что он разносит? Ну ты же сама сказала в интернете, что 2 числа пенсию приносит. Да все знают, что 2-го, чего мучишь-то? Нет, а, значит, это, ну вот поймали его. А? Поймали его, сейчас я почту добавлю, сейчас мы в почту с тобой позвоним. Будешь с ними разговаривать? На почте никого нет, замок. Замок. Там никого нет на почте. А главное отделение работает на круглосуточно, наверное. Да вали я только сейчас оттуда. Только сейчас? Ты же сказал после... Замок, входная дверь, замок. После 6 ж говоришь, что не это, не приносит. Ты же сказал, что после 6 не выходишь. Так за пенсию-то вышла. За пенсию вышла, а не боишься, что бандюги-то нападут? А кругом народ. Кошмар. Вас приветствует компания. Вот, я до почты дозвонился, Вань. 30 минут на номер абонента с фоновым решением. Вань. Алло. Алло.